В западном секторе катакомб были оборудованы тренажерные залы, стрельбище и полигон. Полигон был не простой, а магический. Торринсены нашли в архиве проклятого великого инженера Антерсена документацию с описанием подобного объекта. И мы решили подобный полигон построить в Асгарде. Большую помощь в его строительстве оказал Эней и его умение конструирования. Ушло на него два десятка больших эффекторов. Часть эффекторов работала на создание иллюзий боевых поединков как одиночных, так и групповых, а часть обеспечивала физическую и магическую защиту тренирующихся. Иллюзия боев была настолько высокого качества, что система давала за них опыт, такой же, как за участие в реальных боях. Теперь мы сможем значительно увеличить время тренировок, как новобранцев, так и ветеранов. А главное, драконы обрели в Асгарде новый дом, перебравшись сюда из старого логова в скалистых горах, которое стало им маловато. Ну, кроме малышки Эпси, ее Станислав пока таскал везде с собой, и подозреваю, что ее воспитанием занимается больше первый питомец сына, черный ворон по имени Круш. Еще из важного, храм бога Громьера в Асгарде был освящен, и я получил от системы традиционную плюшку за это. Вы основали храм бога Громьера, покровителя воинской доблести. Вы получаете божественное благословение плюс 100. Я проснулся среди ночи, как от звонка будильника, только это был совсем не звонок, а голос в моей голове. Спаси ее. Откуда-то я точно знал, кого я должен спасти. Тихонько выскользнув из нашей с Машей постели, чтобы не разбудить ее, я рванул к порталу, на ходу облачаясь в доспех. Через 10 минут я был уже на пристани славянского замка. Прихватив двух воинов из дворцовой охраны в качестве гребцов, я на лодке отправился к храму богини Меры. Сойдя на причале храма, я внимательно осмотрелся. На причале было две лодки. Одна принадлежала храму, а вот вторая поменьше, рассчитанная на одного гребца, была явно чужая. Ворота обители были закрыты, и я проник внутрь, перемахнув через стену. Еще на причале я активировал оба родовых умения «Танец дракона» и «Тень дракона». Дверь в храм открыта настежь, и перед ней на ступеньках лежит труп одного из стражей. Захожу внутрь и по какому-то наитию плотно закрываю входную дверь за собой. Внутри храма полутьма, открыты все двери, в том числе дверь в жилище главной жрицы. Заглянув туда, я увидел, что все мертвы, и жрица, и вся ее семья. Возвращаюсь в храм, кольцо радар показывает, что из живых в округе кроме меня только два стражника на причале. Алтарь разрушен, а алтарный камень украден. Я не успел. Внезапно пространство передо мной как будто бы раскрылось, и оттуда вынырнула серая тень. Урон от удара кинжалом принял на себя мой доспех. Спустя мгновение я отрубил руку, которая нанесла удар. Тень зашипела и, сделав шаг куда-то в сторону, просто исчезла. Отрубленная рука с кинжалом осталась валяться на полу, не раздумывая, я убрал ее в пространственный карман. Краем глаза замечаю движение у наружной двери храма. Прыжок с замедлением времени в том направлении, и ударом меча я перерубаю вторую руку противнику, который он уже взялся за дверную ручку. Неизвестный враг пытается опять переместиться в бок, но я мечом пробиваю ему плечо, буквально пришпилив его к стене. Существо шипит и пытается вырваться, изворачиваясь всем телом. Что же это за тварь такая? Темно-серый балахон с капюшоном, на лице маска черного цвета из материала, напоминающего стекло. Оценка показывает, что передо мной теневой охотник, и все, что-то мне подсказывает, что это вражина из темного измерения. Я срываю с него маску, вполне человеческое лицо, разве что кожа темно-серого цвета и необычная ярко-фиолетовая радужка глаз, да и странные ярко-красные не то шрамы, не то татуировки на лице. Теневой охотник, с ненавистью глядя мне в глаза, зашипел как-то по-особенному и вдруг плюнул мне в лицо какой-то черной дрянью. В ответ я срубаю ему голову с плеч. Вы желаете получить в качестве трофея легендарный именной комплект брони и оружия теневого охотника? Да нет, да, вы получили трофей. Легендарный именной комплект брони и оружия теневого охотника. Общий уровень минус 389. Поглощено душ минус 1. Всего поглощенных душ минус 1451. У меня резко убывает здоровье, но пока регенерация худо-бедно с этим справляется. Кроме этого, эта тварь своим плевком повесила на меня кучу проклятий, временно уменьшивших мои характеристики. Осмотрел все, что осталось от теневого охотника после того, как я забрал трофей. В общем-то, немного. Один безрукий и безголовый труп, а также кольцо из странного металла. Беру кольцо в руку и оцениваю его, Да это же пространственный карман. Взломал кольцо, странно. Внутри только алтарный камень, который он взял здесь и больше ничего. Ну, может у теневых охотников так принято, идти на дело с пустым пространственным карманом, зато для награбленного много места будет. Итак, что мы имеем? Храм богини Мер разрушен, его жрица убита, убийца уничтожен, а я отравлен какой-то дрянью из темного измерения. Отравление как раз меньшее из проблем. Если зелья и целители не помогут, то у меня есть божественный дар в конце концов. А вот потеря храма и жрицы сильно ослабит защиту Радгарда. Похоже, что именно с этой целью сюда и был заброшен теневой охотник. Ну, что же, выбор очевиден, нужно использовать второй шанс. Очнулся я в 6 утра, как всегда Маша уже на ногах. Сижу на постели в нашей спальне в одиночестве и размышляю. Теневой охотник пришел ночью, судя по всему, нигде не задерживаясь, шел прямо в храм богини Меры. Что у него за умение такое, что его даже мой радар не видит? А может и видит, да только когда я его использовал, охотника, похоже, не было в нашем мире. Он ведь куда-то исчезал, как будто уходил в другое измерение. С этим умением его отследить будет невозможно, но и у него есть слабые места. Например, зачем он воспользовался лодкой и зачем он проявился в нашем мире, чтобы открыть дверь храма? Это значит, что он может перемещаться невидимым, только если в этом мире нет каких-либо физических преград. Раз вода для него та самая преграда, можно подкараулить его на причале. Да, но он увидел меня в храме под тенью дракона. Увидит и опять. Рискнет ли он тогда напасть на меня? В прошлый раз он, не задумываясь, убил стража у дверей храма. А вдруг он во мне увидит более серьезную угрозу и затаится? Значит, надо сделать так, чтобы не увидел. У меня нет времени выслеживать его. Я ведь могу прикинуться тем же стражем, использовав кольцо личина, а мой доспех примет вид его экипировки. Думаю, что это должно сработать. Через 2 часа я в храме богини Мер уговариваю Миранду не подвергать себя и свою семью опасности. Но она хочет, чтобы тогда храм покинули и все остальные. Я был против этого, потому что теневой охотник может что-то заподозрить. Клятвенно обещаю главной жрице богини Меры сохранение жизни и здоровья служителей храма, только после этого порталом Миранду и ее семейство отправляю в славянский замок. Оставшиеся жрицы и стражи занимаются обычными делами, в происходящее их посвятили лишь частично. Время до вечера тянется очень долго. Наконец, отправляю всех спать раньше, чем обычно, еще до захода солнца. Под видом стража храма я патрулирую территорию обители. Первый раз чувствую себя живцом, правда, в отличие от классического случая охотником является сама наживка. Время близится к полуночи, и я начинаю волноваться. Но теневой охотник меня не подвел, атака из ниоткуда, все тот же кинжал летит мне в горло. Я замедляю время и, отражая удар, сношу врагу голову. В плен брать его после прошлого раза мне что-то не хочется. Плюнет еще какой-нибудь гадостью, да и языка ихнего я не знаю, чтобы допросить его как следует. Все плюшки получаю от системы, как и первый раз. Интересно, а я могу поглощать умения у существ из другого измерения? Похоже, что нет. Убрал труп теневого охотника в пространственный карман, и неожиданно вижу, что находящаяся в нем статуэтка богини Меры ярко светится и вибрирует. Я вынимаю ее из кармана, и понимаю, что-то явно происходит внутри храма. Открываю дверь и захожу внутрь. Помещение храма освещено мягким, я бы даже сказал, теплым светом, и его источником является статуя богини Меры. Спасибо тебе, князь Александр, за то, что спас мою жрицу и сам храм, раздается в моей голове завораживающий женский голос. Смотрю на статую и вижу перед собой живую богиню Меру. Моя богиня, я всегда рад служить тебе, отвечаю я вслух. Приятно иметь дело с настоящим кавалером, а то современная знать Радгарда ведет себя как неотесанные мужланы. Я хотела как-то отблагодарить тебя, но смотрю, у тебя в руках мой кумир. Я слушаю твою просьбу, Александр, но имей в виду, что она может быть только одна. Просьбу? А при чем тут кумир? Удивляюсь я. Ты не знаешь? Так и быть, я просвещу тебя. Тот, кто смог активировать кумир Бога, может обратиться к нему с одной единственной просьбой, и Бог обязан выполнить ее, если она в его силах и не противоречит его божественной сущности. К богиням это все тоже относится. Я задумался на несколько секунд, о чем мне попросить богиню. И вдруг что-то на грани подсознания цепляет из моей памяти слова Миранды о ясновидящих и пророках. «Моя богиня, у меня к тебе только одна просьба. Я знаю, что ты покровительствуешь пророкам и ясновидцам. Не могла бы ты явить всем правителям Радгарда будущее, которое их ждет, если они не прислушаются к словам вестника последнего дня? А ты умен, Александр, очень умен. Я много думала, как помочь твоей миссии, но даже я не додумалась до такого. Хорошо, я явлю им будущее, еще не ставшее грядущим. Но в вашем мире у меня пока мало сил, поэтому собери их всех в одном месте, а потом с помощью кумира призови меня. Я все понял, моя богиня. Я все сделаю и призову тебя. Хорошо, князь, я не прощаюсь, и береги Миранду. Конечно, моя богиня. Я стоял посреди храма и сиял, как начищенный самовар. Свершилось. Есть выход. Появился путь к спасению мира. Через 20 минут я влетаю в комнату к Аарону, тот таращится на меня сонными глазами. Аарон, мы спасены. Я знаю, как заставить всех поверить нам. Глава 11. До утра я пересказывал Аарону события этой ночи, предусмотрительно умолчав только о втором шансе. Не нужно ему пока знать о нем, никому не нужно знать о нем. Богини, они же поверят, Аарон. Не могут не поверить. Весь еще на эмоциях восклицаю я. Это отличный шанс. Пожалуй, ничего лучше мы бы и не смогли придумать, отвечает великий магистр. Алекс, а как выглядел этот теневой охотник? Очень похож на человека, только кожа темно-серая и радужка глаз фиолетовая. Почему-то мне не захотелось доставать его труп из пространственного кармана. Да, это темный. Значит, они почуяли, что защита Радгарда перестала ослабевать и испугались. Прислали теневого охотника решить проблему. И ведь, как он быстро разобрался, откуда исходит наибольшая опасность для них. Аарон, нам надо решить, где мы будем собирать правителей Радгарда. Это должно быть место, которое устроит всех. Меняю я тему разговора. Опять придется кланяться Конраду Домициану. Без него нам не обойтись. Для того, чтобы всех этих надутых индюков собрать в одном месте, нужно, как минимум, предъявить им всем гарантии безопасности, иначе они никуда не поедут. Императорское слово – это лучшая гарантия. Я думаю, он нам не откажет, почему-то я был в этом не совсем уверен. По браслету связи прошу Кельвина организовать встречу с императором. Через 2 часа получаю ответ. Император ждет вас завтра в своем дворце в Золотой Гавани. Дежавю какое-то. Вопреки моим худшим ожиданиям, император встретил нас радушно. По-моему, ему было даже интересно, что мы с Аароном придумали на этот раз. Ну, что же, друзья мои, рад видеть вас неунывающими оптимистами. Надеюсь, на этот раз вы пришли с более весомыми аргументами. Да, ваше величество, на этот раз мы заручились поддержкой богов, ответил ему я. Вот как, даже богов? И кто из богов конкретно, а главное, в чем выражается поддержка? Богиня Мера, покровительница пророков и ясновидящих. Я смог активировать ее кумира и получил право на одну просьбу к ней. Я попросил явить всем правителям Радгарда будущее, которое ожидает нас всех, если мы ничего не предпримем против вторжения темных. Богиня Мера, ты ведь в прошлый раз тоже о ней что-то говорил. О ее храмах в Радгарде никто не слышал 1000 лет. Откуда она взялась? Я восстановил ее храм. Пока он в нашем мире всего один. И сил у богини, поэтому немного. Вот почему всех правителей Оси, титулом хотя бы не ниже князя, нужно собрать в одном месте. Тогда я призову ее, и она явит им будущее. И вы хотите собрать всех у меня, догадался император. Да, Конрад, под твои гарантии они не побоятся приехать в Золотую Гавань, вступает в разговор Аарон. В этом мире ни у кого нет такого авторитета, как у тебя. Льстишь, Аарон? Да, положим, я вам верю. Честно, я очень хочу вам верить. Но пока опять одни слова, просто слова. Покажи хотя бы, что за кумир у тебя там такой. Достаю из пространственного кармана кумир богини Меры и протягиваю императору. Тот задумчиво крутит его в руках. Интересная вещь, легендарный артефакт. Я раньше видел что-то подобное, но те вещи были сделаны очень грубо и не светились, как это. Сначала он тоже был такой, но после восстановления храма богини Меры я смог его активировать, и он превратился вот в это. Хорошо, я помогу вам. Предоставлю место для встречи мировой элиты. Но надо решить, кого мы будем приглашать. И главное, как мы будем приглашать. Дело ведь такое, подобные приглашения почтой не разошлешь. Я думаю, что нужно добиться, чтобы императоры Аквитании и Ширии навстречу прислали хотя бы своих доверенных лиц. Им придется ликвидировать прорыв своими силами и нужно, чтобы они нам поверили. Если мы доведем информацию до самых верхов, то совесть наша будет чиста. Мы сделали для них все, что смогли», — произнес Аарон. «С этим я согласен. С Шерраном у меня натянутые отношения, а вот халифат я возьму на себя. Теперь паси», — проговорил Конрад Домициан. «Явку всех князей союзных мне я обеспечу, как и ты, Алекс, наверное, обеспечишь явку князей Северного Альянса. Но есть еще триады и их союзники. Они все так же до сих пор представляют собой немалую силу. Да кроме этого, есть вольные торговые города и подгорное королевство», — напомнил Аарон. «Вольные города я тоже беру на себя», — ответил император. «Но вот от общения с гномами увольте. Надо бы также позвать на встречу главу гильдии портальщиков. Подсказываю я, не помешала бы помощь, например, и гильдии наемников. Портальщики, ну, да я понял, о чем ты говоришь. У меня с ними хорошие отношения. Думаю, их глава мне не откажет», — отозвался император. «Значит, что получается, я беру на себя почти всех, кроме гномов, шерранцев и триады. Конрад, я думаю, что триада тебе не откажет. Ну, не Алексу же к ним обращаться. Это ведь он им всех больше накостылял в последней войне», — высказался Аарон. «Ладно, триадой тоже займусь. Теперь надо определить дату встречи», — благодушно согласился император. «Месяца на все про все нам хватит?» — спрашиваю я. «Если сильно напрячься, то вполне. Надо напрячься, враг у ворот. Сегодня у нас 25-е число месяца Радуницы. Назначим дату встречи, чтобы было ровное число, на один день месяца Диви. Как вам?» — вношу я свое предложение. «Пойдет. Тогда за дело. Связь держим через Кельвина. И да, помогут нам боги». С этими словами император встал и неожиданно пожал нам с Аароном руки. «Гномы, шерранцы, мы с тобой, Аарон, не переоценили свои силы. На какой козе я к ним подъеду? А, я пребывал в некой растерянности, не знал даже с чего начать. В твоем окружении полно гномов, да и шерранцы тоже есть. Вот и начни с них. Поговори, может, они тебе что-нибудь путное подскажут». Как будто услышав мои мысли, хитро улыбнулся великий магистр. «Сначала я решил пообщаться с Хайши, вызвал его в свой кабинет. Хорошо, что тот оказался в Александрии, а то его иногда месяцами не бывает. Хайши, у меня к тебе важное задание. Мне срочно нужен выход на императора Шеррана или на кого-то из его окружения. Князь, ты же знаешь, что я изгой. У меня нет таких связей», — развел руками Хайши. «Я же не требую, чтобы ты меня сам свел с этими людьми. Разведай, через кого за пределами Шеррана это можно сделать». «А, теперь я тебя понял. Сколько у меня есть времени?» «Его почти нет. В один день месяца Диви должна пройти конференция мировых лидеров, и мне необходимо обеспечить явку кого-то из доверенных лиц императора Ширии. Вот и смотри, сколько у нас есть времени». После ухода Хайши я узнал, где сейчас находится Турвальд Торринсен. Выяснилось, что он в данный момент находится в арсенале, и я отправился туда к нему навстречу. «Турвальд, мне нужно пообщаться с кем-то из окружения короля Подгорного королевства. Сможешь мне помочь?» Без лишних церемоний озадачиваю я гнома. «Что ты, Алекс? Мы изгои, нас даже на порог Карадага не пустит. Да и зачем тебе мы? У тебя вон какие связи есть в королевстве», — огорошил меня гном. «Какие связи? Ты о чем, Йенсены? Ты же с ними на короткой ноге теперь. Они весьма уважаемые люди в Подгорном королевстве. Во всяком случае, они точно вхожи в королевский дворец. А как мне с ними связаться? Это действительно неплохой шанс. Так же, как и они с тобой. С помощью гномии курьерской службы. Только у меня совсем мало времени. Это лучшая курьерская служба в Радгарде. Утром написал письмо, а вечером адресат его уже получил. А как найти эту курьерскую службу? Я с ними дел еще не имел. Я помогу тебе. Напиши Йенсенам письмо с просьбой о встрече, а его сам отправлю». С этими словами Турвальд положил передо мной лист бумаги и подвинул чернильницу с пером. «Пиши на дарийском, они поймут». «Так, а что я им напишу, чтобы они прониклись важностью момента?» «Ну, конечно, как я сразу не догадался». Аккуратно вывел по-дарийски на листе следующее. «Уважаемый великий мастер Верндальд, прошу вас срочно встретиться со мной по очень важному делу. Заодно обсудим договор на поставку огненной воды». Князь Александр передал письмо Турвальду, тот сразу запечатал его в конверт и написал адресат уже на гномьем языке. «Разговорный язык гномов я знаю в совершенстве, а вот письмо так и не освоил. Теперь остается только ждать. Торвальд не соврал. Уже вечером мне принесли ответ от Верндальда Йенсена. В конверте была небольшая записка и тонкая металлическая позолоченная пластинка, исписанная гномьими письменами. В записке написано следующее. «Посылаю вам приглашение в Риведак и буду завтра в 10 часов утра ждать вас в таверне дядюшка Дорн». Риведак – это единственный город гномов, через который они общаются с внешним миром. Порт на берегу Средиземного моря. Насколько я знаю, в городе есть мировой портал, но чтобы воспользоваться им, нужно приглашение, которое мне и прислали Йенсены. В Риведак я прибыл в 9 часов утра, в запасе у меня есть почти час. Неторопливо прогулочным шагом иду по городу, верчу головой по сторонам, а посмотреть есть на что. Архитектура ни на что, виденная мною в Ротгарде, не похожа. Камень, кругом один камень, ни деревца, ни травинки. Город с двух сторон окружен морем, а с двух других над ним нависают горы. Что это именно горы, мне удалось понять не сразу. Сначала я подумал, что эта стена из небоскребов возвышается над городом. 100 метров отвесной скалы представляют собой сплошной ковер фасадов домов, которые громоздятся друг на друге, бесчисленное количество переходов, навесных мостиков и террас. Основные помещения домов находятся внутри скалы. Зрелище невероятное. Удивительно, насколько этот хаос может выглядеть гармонично. Вспомнив, зачем сюда прибыл, я узнал дорогу у местных стражников и, ускорив шаг, пошел в указанном направлении. Гномы очень пунктуальные люди и не любят, когда кто-то опаздывает. Я вошел в таверну без 5 минут 10, и Верндальд уже ждал меня. Столик был уставлен закусками, и, поздоровавшись со мной, гном объявил, что сегодня он угощает меня. Гномья кухня достаточно оригинальная, и я уже встречался с ней раньше. В Александрии есть кабак под названием «Адская кухня», любимое питейное заведение здешних гномов, и Торринсены меня туда пару раз приглашали. Что можно сказать об их кухне? Мясо, мясо и еще раз мясо, а сверху острые специи, соусы и приправы. А бы даже сказал, очень острые. Алкоголь предпочитают крепкий, самым крепким гномьим напитком считается черный эль. Я его и раньше пробовал, но его ценителем не стал. А так он похож на крепленное водкой темное пиво с терпким вкусом с легкой горчинкой. Крепость градусов 30 не больше. По мне уж лучше пить водку. Высокий дар, я очень рад снова видеть вас, заговорил гном. Мы до сих пор вспоминаем то, как вы нас угощали в своем замке. Теперь моя очередь познакомить вас с лучшими блюдами кухни Подгорного королевства. Спасибо, великий мастер. Непременно все попробую. Я много наслышан о кулинарных шедеврах гномьей кухни. Какое-то время мы дружно работали челюстями, поглощая огромное количество различных мясных закусок и запивая все это черным элем. Если честно, мы, конечно, гордимся своим национальным напитком, но он все же сильно проигрывает вашей огненной воде, слегка насытившись, проговорил Верндальд и тут же уточнил. А что за срочное дело привело вас ко мне? В Золотой Гавани в один день месяца Дивии состоится конференция мировых лидеров. Из Азии будут первые лица почти всех государств. Обсуждаться будет всего один вопрос. Конец света. Я посмотрел на недоверчиво косящегося на меня гнома и продолжил. Да, мало кто верит в это. Поэтому и собираем всех сильных мира сего, чтобы продемонстрировать доказательства. Неопровержимые доказательства. А от меня вы чего хотите? Я знаю, что ваш дом один из самых уважаемых в Подгорном королевстве, и вы вхожи ко двору его королевского величества. Помогите мне встретиться с кем-то из доверенных лиц короля. Мне надо подумать, чем я могу вам помочь. А что насчет договора о поставках огненной воды? Не вопрос. 100 бутылок в год по рыночной цене вас устроит? Да, конечно, я уже и договор подготовил. Посмотрите, пожалуйста. Доставку мы берем на себя, суетливо выпалил гном. Похоже, для него сейчас многое решается. Что запал на водочку, дядя? Внимательно просмотрел текст договора. Как всегда у гномов, он предельно лаконично и четко прописывает все обязанности и права сторон. Проставляю количество и цену, после чего подписываю договор. Гном, радостно потирая руки, продолжил разговор. Я постараюсь выполнить вашу просьбу, но мне бы очень пригодилось некоторое количество вашей огненной воды. Если вы понимаете, о чем я. Конечно, понимаю. Еще в незабвенные советские времена, которые я застал в юности, умные люди называли водку универсальной валютой. Да, вот возьмите, С этими словами я выставил на стол десяток бутылок водки и настоек. Вот это хорошо, это нам должно помочь. Я оставляю вас до вечера, часов в 9 я сообщу вам результаты. Гном вскочил, и как по мановению волшебной палочки водка исчезла со стола. Времени у меня полно, и я решил прогуляться по местным магазинам, когда еще сюда попаду. Оружейные магазины занимали целые улицы. Выбор огромен, но ничего такого, что не могут сделать торринсины, я не заметил. Постепенно перешел к магазинам артефактов. Выбор тоже большой, но цены. Да, это не лавки старьевщиков в Авалоне или Золотой Гавани, где за гроши можно было откопать легендарный артефакт. Гномы цены знают. И все-таки я не удержался и купил один артефакт из моей коллекции. Лампа познания – легендарный артефакт Архимага Сомерлиона. Создает вокруг себя в радиусе 5 метров пространства, раскрывающее суть всего сокрытого. Частота применения один раз в час. Артефакт чем-то похож на лампу Аладдина из арабских сказок. Описание слегка непонятное, но я думаю, что все сокрытое – это, в том числе и невидимое. Я на это надеюсь, по крайней мере, все-таки почти 100 золотых дукатов отдал. В половине 9 появился Верндальт Йенсен и сообщил мне, что договорился таки о встрече. Завтра опять же в 10 утра в городской ратуше меня будет ждать средний сын короля Теодерика III. Пришлось снять в таверне одноместный номер на ночь. В 9 в таверну за мной зашел Верндальт, сказав, что лучше прийти на полчаса раньше. У дверей ратуши нас встретил местный служащий и проводил меня одного в кабинет градоначальника, или как там, у гномов называется эта должность. Ровно в 10 в кабинет зашел средних лет гном в цивильном костюме с роскошной черной бородой до пояса. Остался со мной наедине, оставив всех сопровождающих за дверью. «Здравствуйте, высокий дар. Очень много о вас наслышан и рад познакомиться лично», — приветствовал он меня на своем языке, «что вас привело к нам. Здравствуйте, великий дар. Дело очень серьезное и не терпящее отлагательств». После этих слов я коротко изложил ему суть вопроса. Королевич Бодерик, так звали среднего сына короля, слушал меня внимательно и ни разу не перебил. Наконец, я закончил, и заговорил гном. Его величество король Теодерик III, по законам нашего королевства, никогда не покидает его границ. Но, как вы правильно заметили, есть возможность послать на вашу конференцию его доверенное лицо. Я немедленно обращусь к его величеству с этим вопросом, но для его скорейшего разрешения было бы неплохо, если бы вы пообещали нам заключить договор с королевским двором на поставки напитков, образцы которых нам вчера любезно предоставил великий мастер Верндальт Йенсен. Я как производитель данных напитков, вам торжественно обещаю заключить такой договор хоть сегодня же. Опять водка помогла, будь она неладна. Тогда я вас покину, результат вам сообщат в ближайшее время. До свидания, князь. Мы с Верндальдом, который так и не покинул меня все это время, отправились в таверну дядюшка Дорн ожидать решения короля за чашкой ароматного цветочного чая, который гномы готовят просто великолепно. Говорят, что для его приготовления гномы используют какие-то особенные цветы с высокогорных лугов. Во время чаепития мы с Йенсеном вели интересную беседу об артефактах и их коллекционировании. Через 3 часа в таверне появился королевский секретарь, который притащил с собой договор на поставку водки, и на словах передал, что в конференции примет участие королевич Бодерик. Подписав договор и, тепло распрощавшись с Верндальдом Йенсеном, я убыл в Александрию. Итак, одну проблему я решил, затратив на это всего 3 дня. Если честно, то я думал, что с Шерраном проблем будет больше, чем даже с гномами. Но, все получилось гораздо проще. Хайши нарыл где-то информацию о том, что нынешний император Шеррана в юности был тем еще авантюристом и бывал не раз в опасных переделках. В очереди наследования императорского трона он был 5-м после отца, 2 дядюшек и старшего брата, поэтому ему многое дозволялось, никто не видел его на троне. Но впоследствии все сложилось несколько иначе. В одном из его юношеских приключений ему спас жизнь молодой тогда маг по имени Милден. Они стали друзьями и дружат по сей день, а уже немолодой маг Милден стал со временем великим магистром и является в данный момент ректором Троянской магической академии. И, как говорится, удача не приходит одна. Милдена хорошо с давних пор знает Арон. Поэтому вопрос с участием в конференции доверенного лица императора Шеррана решился в течение дня. И уже когда я, с облегчением выдохнув, решил, что выполнил все свои обязательства по подготовке конференции, В мою бочку меда прилетела ложка дегтя. Со мной по браслету связался Кельвин и сообщил, что князья триады наотрез отказываются участвовать в каких-либо сборищах со своими недавними противниками на поле боя. Ну и что с ними прикажете делать? Им то, что надо. Да, знаю я, что им надо. Спросил у Кельвина, сможет ли он срочно доставить руководству триады мое письмо. Тот ответил, что да, так как до сих пор находится в столице Анагорского княжества. Буквально через час у меня во дворце появился посланник Кельвина, и с ним я передал письмо следующего содержания. Если вы и ваши союзники примете участие в конференции, то я отдам вам случайно попавшую в мои руки ритуальную корону Лидийской империи. Князь Александр, спустя 2 часа Кельвин вновь вышел со мной на связь. Не знаю, что ты им пообещал, но они согласны участвовать. Так что, до свидания, князь, до 1-го дня месяца Диви. Да, помогут нам боги. Что-то они с императором последнее время постоянно поминают богов. Конференция в Золотой Гавани была назначена на 1-го дня месяца Диви. Местом ее проведения был определен амфитеатр императорского дворца. Уже за час до начала конференции начали прибывать первые участники. К началу все места в амфитеатре были заняты согласно неофициальной табели о рангах Радгарда. В первых рядах сидели император и короли, либо их доверенные лица, наиболее влиятельные князья, главы могущественных гильдий. Все остальные расположились на местах повыше. С вступительным словом к собравшимся обратился сам император Конрад Домициан. На правах хозяина я приветствую всех собравшихся. Повод для нашего собрания, как, наверное, большинство из вас уже знает, не самый радостный. Поводом является появление в нашем мире вестника последнего дня, а его появление предвещает лишь одно – конец света как такового. Опять же все уже поняли, что вестник – это князь Александр. Перед тем, как предоставить ему слово, я хочу сделать небольшое заявление. В данном помещении установлена защита от любого урона, а также от любых магических умений, можете попробовать. Попробовали, осознали, хорошо. Так что, все, что вы сейчас увидите, это не работа магии иллюзий, это все реальность. Прошу, князь Александр, вам слово. Спасибо, ваше императорское величество. Да, повод не самый радостный, но с другой стороны тот, кто предупрежден, тот вооружен. Так говорят в моем прежнем мире. Вторжение из темного измерения не застанет нас врасплох, если только вы все поверите мне. Но вы не поверите мне без доказательств, поэтому мы и собрали вас всех здесь, чтобы их предъявить. Сделав небольшую паузу, я оглядел всех присутствующих. Пора, я призываю богиню Меру. С этими словами я достал из пространственного кармана ее кумир и поднял его над головой. Я прошу тебя, богиня, приди к нам и яви будущее, которое нас ждет. Несколько секунд ничего не происходило, и в рядах присутствующих раздались приглушенные смешки. Потом в центре амфитеатра возник столб света высотой до самого потолка, и через мгновение в нем появилась богиня Мера. Она парила в полуметре над полом. Ее завораживающий голос проникал во все уголки амфитеатра, в душу каждого из присутствующих. «Я пришла на твой зов, вестник. Я выполню твою просьбу, явлю всем, кто находится здесь будущее, которое ожидает вас. Имеющие глаза да увидят, имеющие уши да услышат». С этими словами она взмахнула руками, и волна света пошла от нее во все стороны. Когда она достигала меня, я провалился в темную бездну, но всего на 1 мгновение. И вот я стою на террасе своего дворца в драконьем замке. Передо мной горящая Александрия. Я вижу людей, мечущихся в огне, монстров, рвущих этих несчастных на куски. Вижу, как рушатся ворота замка с частью башни, и в образовавшийся пролом устремляются полчища тварей. Они текут по улицам замка как реки. За ними в замок врываются легионы темных. Я смотрю на восток и вижу огромное светило темно-фиолетового цвета, встающее над Радгардом. Наваждение прошло, и я опять оказался в амфитеатре. Вы все увидели. Я сделала для вас все, что могла. Прощайте, смертные. Прощай, вестник. Исчез столб света, вместе с ним исчезла и богиня Мера. Я окинул взглядом людей, собравшихся в амфитеатре. На их лицах застыл страх, ужас и растерянность. Я вышел на середину и сказал то, что считал нужным. Вы увидели, к чему приведет наше бездействие. Но это не значит, что все потеряно. Мы должны сражаться за наш мир. Мы должны сражаться за него во имя наших детей, во имя наших родов. Мы не имеем права проиграть, мы обязаны победить. И мы победим. а в ответ гробовая тишина. Моя пламенная речь, похоже, до них не дошла. Ну и ладно, главное, хотя бы палки в колеса совать перестанут, а то уж больно трудно спасать того, кто тебе изо всех сил мешает это сделать. Сегодня сделан первый шаг к победе над темными полчищами, всего лишь первый шаг. После прошедшей конференции, действительно, все стронулось с мертвой точки. Начались интенсивные переговоры и консультации между сформировавшимися четырьмя основными силами оси: империей Далмация, триадой, Подгорным королевством и союзом вольных городов. Оказывается, он существует уже давно. Я не стал обозначать себя отдельной фигурой в этой игре, все-таки моя первейшая задача — закрыть прорыв темных в своих землях, а уже потом оказать помощь остальным. Переговоры свелись к том, кто, сколько войск сможет предоставить и кому, какой сектор обороны будет выделен. Но мы с Аароном, несмотря на очевидные ляпы и шероховатости подготовки, были полны надежд на благополучный исход битвы с темными, ведь совсем недавно над нами все просто смеялись. На месте нашей обороны в Новой Ариане мы построили настоящую крепость, только оборонять ее будем не от внешних угроз, а от внутренних, соответственно, оборонительные сооружения были развернуты вовнутрь. Подготовили также и вторую линию обороны на всякий случай, что, кстати, отказались делать объединенные силы на Синейском плато, а за ней были подготовлены позиции для бомбард. Оставшееся время я решил использовать для прокачки сыновей и их драконов, так как в тренировочных разломах и на полигоне в Асгарде повышали мастерство в основном новички, быстрыми темпами формировалось еще 3 пехотных полка. Я решил воспользоваться информацией егерей о разломах в недавно разведанных землях на самом востоке Новой Арианы. В устье крупнейшей на востоке реки Белая находился форт и город под названием Белый Град. Городок был пока небольшой, все жители — это егеря да торговцы из моей компании. В 300 лигах выше по течению реки Белой разведчики нашли разлом с насекомыми, которые не давали житья местным племенам. Разлом легендарный в 5 локаций, следовательно, очень старый, а были в нем 6-крылые золотые осы. Сама по себе одна осыпь размером с большую ворону особой опасности не представляла, хотя и могла ужалить, впрыскивая при этом сильнодействующий яд в жертву. Но когда эти твари собирались роем, то становились в разы опаснее, их жужжание и махание крыльями имело магические эффекты и наносило неотразимый ментальный удар, что животным, что людям. Пока те находились в неком оцепенении, осы просто разбирали их на части, и твари почему-то не хотели заниматься опылением цветочков, а жрали мясо, как вне себя, впрочем, как и земные осы. Как всегда, против роя летающих тварей хорошо себя показывают магические заклинания, бьющие по площадям, а их ментальное воздействие на меня не действовало вовсе. Прошли 5 локаций без проблем, используя только огненный вал и световую волну. В последней локации немного помучились с боссом разлома. Королева Золотых Ос, 500 уровень. Кроме ментальных атак она еще могла мгновенно перемещаться на средние расстояния. Но мы с помощью драконов загнали ее в ловушку, и они порубили королеву Ос пространственными разрывами в мелкий винегрет. Выходя из разлома, я оставил там труп теневого охотника. Вы желаете получить в качестве трофея голову королевы Золотых Ос? Да нет. Да. Вы получили трофей голова королевы Золотых Ос. Вы можете поглотить пассивное умение редкого качества сопротивления ядом 10%. Да нет. Да. Вы поглотили пассивное умение редкого качества сопротивления ядом 10. Общий уровень минус 393. Поглощено душ минус 425, всего поглощенных душ минус 1876. Еще выше по течению почти у истока реки был обнаружен такой же легендарный разлом. В разломе жабы, плюющие кислотой. Но если все делать аккуратно, то нам никакая кислота не страшна, и даже хозяйка разлома. Большая кислотная жаба, 563 уровень. Все-таки призрачные драконы для этого мира универсальное оружие против всех. Вы желаете получить в качестве трофея голову большой кислотной жабы? Да нет. Да. Вы получили трофей голова большой кислотной жабы. Вы можете поглотить пассивное умение редкого качества сопротивления кислоте 20. Да нет. Да. Вы поглотили пассивное умение редкого качества сопротивления кислоте 20. Общий уровень минус 395. Поглощено душ минус 146, всего поглощенных душ минус 2022. В данный момент я ориентируюсь на уровень слабейшего дракона, а это Эпси. Она достигла 72-го уровня, жизненно необходим хотя бы сотый. Но пока легендарных разломов больше разведано не было, поэтому пришлось временно свернуть прокачку. Можно было бы пройти тренировочные разломы, но они в данный момент в откате, то есть восстанавливаются после последних прохождений новичками. А полигон подходит только для людей, магия иллюзий на животных действует как-то не так, как на разумных существ. Раз уж забрались так далеко на восток, я решил дойти до края этих земель. Долетел до места, где между студеным морем и отрогами Карадага остается всего лишь небольшой по ширине участок земли. И здесь тоже живут люди, небольшое поселение охотников и рыбаков. Я посетил их в трагический момент. 5 рыбаков погибло в море от атаки какого-то огромного существа. Облетая побережье, я наткнулся на это чудовище. Мегалодон, уровень. Гигантская акула и без сомнения титан, длиной не менее 20 метров. Тварь крутится около побережья, ищет легкую добычу. На глубине атаковать ее проблематично, надо как-то заманить на мелководье. Собрал всех сыновей на месте предполагаемой засады на титана. Чтобы такого огромного монстра заманить куда-то, нужно огромное количество мяса. Поэтому сначала отправил сыновей на охоту. Когда мяса дичи накопилось достаточно много, мы его большую часть навалили кучей на мелководье, так чтобы тварь вылезла из воды хотя бы наполовину. А подманить акулу оказалось делом техники. Подкидывая понемногу мяса, я заманил ее на отмель. Как только монстр начал с жадностью поглощать приготовленную для него гору мяса, мы его атаковали, первым делом перебив органы движения, хвост и плавники. Почувствовав неладное, мегалодон попытался уйти в море. Но недаром я так люблю пространственные разрывы, шансов мы ему не дали. В результате получили в награду целую гору ценного акульего мяса и кучу алхимических ингредиентов. Вы желаете получить в качестве трофея голову мегалодона? Да нет, да. Вы получили трофей голова мегалодона. Общий уровень минус 400. Поглощено душ минус 1. Всего поглощенных душ минус 2023. За титана Ипси получила сразу 70 уровней и достигала 142 го. А я, наконец-то, добрался до 400-го. Посмотрим, как все это выглядит в статусе. 1. Имя. Александр. 2. Уровень. 400. 3. Класс. Мечник. 3.1. Уровень мастерства. Грандмастер клинка. 3.2. Стиль. Путь дракона. 3.3. Подкласс. Великий коллекционер. 396 уровень. 4. Жизнь. 4010. 4010. 5. Мана. 4110. 4110. 6. Характеристики. 6.1. Основные. 6.1.1. Сила. 239. В том числе 29. Экипировка. 6.1.2. Ловкость. 288. 38. 6.1.3. Выносливость. 176. 26. 6.1.4. Восприятие. 191. 29. 6.1.5. Интеллект. 177. 26. 6.1.6. Харизма. 72. 6.2. Дополнительные. 6.2.1. Регенерация. 72. 6.2.2. Мудрость. 51. 6.2.3. Скорость. 89. 6.2.4. Меткость. 60. 6.2.5. Воля. 70. 6.2.6. Стойкость. 52. 6.3. Скрытые. 6.3.1. Интуиция. 68. 6.3.2. Удача. 50. 6.3.3. Хладнокровие. 37. 6.3.4. Красноречие. 31. 6.3.5. Смекалка. 20. 6.3.6. Лицемерие. 11. 7. Умения. 7.1. Активные. 7.1.1. Поглощение. Без уровня. 7.1.2. Управление маной. Без уровня. 7.1.3. Танец дракона минус 475 уровень. 7.1.4. Тень дракона. 420 уровень. 7.1.5. Оценка минус 455. 50 уровень. 7.1.6. Тотальный взлом. 271. 50 уровень. 7.1.7. Магическое копирование минус 204 уровень. 7.1.8. Световой луч минус 190 уровень. 7.1.9. Огненный вал. 168 уровень. 7.1.10. Подавление воли минус 167 уровень. 7.1.11. Большое боевое исцеление минус 135 уровень. 7.1.12. Управление механизмами. 125 уровень. 7.1.13. Ложная цель. 120 уровень. 7.1.14. Каменный дождь. 110 уровень. 7.1.15. Каменная стена минус 92 уровень. 7.1.16. Гранитный щит, 90 уровень, 7.1.17, магический барьер минус 90 уровень, 7.1.18, защитный купол минус 85 уровень, 7.1.19, боевой клич, 65 уровень, 7.1.20, защитная сфера, 55 уровень, 7.1.21, световая волна, 45 уровень, 7.1.22, аура света, 42 уровень, 7.1.23. Световой доспех, 41 уровень, 7.1.24, мгновенная свертываемость крови, 40 уровень, 7.1.25, огненная стрела, 25 уровень, 7.1.26, ярость, 20 уровень, 7.2, пассивные, 7.2.1, драконий всадник, без уровня, 7.2.2, владение мечом минус 543, 30 уровень, 7.2.3, скрытность, 508, 30 уровень, 7.2.4. Стрельба из лука, 477 уровень, 7.2.5, дрессировщик, 476 уровень, 7.2.6, картография, 425 уровень, 7.2.7, ведение сокрытого минус 400 уровень, 7.2.8, эль-легкий шаг минус 367 уровень, 7.2.9, свежевание добычи, 365 уровень, 7.2.10, знание алхимических ингредиентов минус 344 уровень, 7.2.11, верховая езда минус 358, 30 уровень, 7.2.12, лингвист минус 299 уровень, 7.2.13, торговля, 280 уровень, 7.2.14, следопыт минус 265 уровень, 7.2.15, владение кинжалом, 245 уровень, 7.2.16, управление малыми тактическими отрядами, 180 уровень, 7.2.17, скалолазание, 177 уровень, 7.2.18, мастер ловушек, 144 уровень, 7.2.19, знание древних языков, 120 уровень, 7.2.20, управление большими тактическими отрядами, 36 уровень, 7.2.21, владение щитом, 17 уровень, 7.2.22, изготовление ядов, 10 уровень, 7.2.23, стрельба из арбалета минус 10 уровень, 7.2.24, владение копьем, 3 уровень, 7.2.25, управление кораблем, 1 уровень, 7.2.26, знаменосец, 1 уровень, 7.2.27, карманная кража, 1 уровень, 7.2.28, подводное дыхание, 1 уровень, 7.2.29, наставник, 1 уровень, 7.2.30, волчий нюх, усиливает обоняние на 30, 7.2.31, волчий бег, увеличивает скорость передвижения на 25, 7.2.32, улучшенное ночное зрение, обостряет зрение в темноте на 15%, 7.2.33, кошачий глаз, улучшает зрение на 15, 7.2.34, хитиновый панцирь, снижает входящий физический урон на 5, 7.2.35, каменная кожа, снижает входящий физический урон на 10, 7.2.36, стальная кожа, снижает входящий физический урон на 15, 7.2.37, алмазная чешуя, снижает входящий физический урон на 20, 7.2.38, сопротивление кислоте 95 макс, 7.2.39, сопротивление ядом 95 макс, 7.2.40, сопротивление магии земли 95 макс, 7.2.41, сопротивление магии воздуха 95 макс, 7.2.42, сопротивление магии воды 95 макс, 7.2.43, сопротивление магии огня 95 макс, 7.2.44, сопротивление магии тьмы 95 макс, 7.2.45, сопротивление магии смерти 95 макс, 7.2.46, сопротивление магии крови 95 макс, 8, питомцы, 8.1, летучая мышь, 392 уровень, умение, невидимость, улучшенный радар, ультразвук, 8.2, младший призрачный дракон альфа, 338 уровень, умение, невидимость, единение, пространственный разрыв, призрачный щит, свертывание пространства, 9, божественный дар, 9.1, полное исцеление. К концу 2033 года три пехотных полка были окончательно сформированы, и я срочно начал комплектование новых трех полков, чтобы хоть как-то подтянуть новые полки по качеству к уже существующим. Приходилось разбавлять их опытными десятниками и ветеранами из других полков. Не хватало магов поддержки. Много чего не хватало, А главное, не хватало времени. В начале 2034 года в местах будущих прорывов заметили первые признаки изменения мировой материи. Выглядело это как возникшие прямо в воздухе проблески темного, почти черного цвета. Сначала они возникали в разных местах будущего портала, но постепенно они стали объединяться в большие куски. Часть войска я переместил непосредственно к месту прорыва. То же самое объединенные силы оси начали делать и на Синейском плато. С помощью гильдии портальщиков все места будущих прорывов были связаны стационарными порталами между собой и с основными районами постоянной дислокации войск. Глава 12. 15-й день. Мои войска в полной боевой готовности дежурят у места прорыва в Новой Ариане. Полки остальных членов Северного Альянса в составе имперских сил находятся на Синейском плато. Если смотреть невооруженным глазом, то кажется, что вся площадь портала приобрела однотонный черный цвет. Но этого, наверное, для его открытия мало. Выход портала ориентирован точно на юг. Именно на этом направлении мы и расположили большую часть войск. Рвы вокруг места прорыва подготовлены. Заполнены легковоспламеняющимися материалами, в основном горючими смолами некоторых видов деревьев и древесиной, обладающей плотной структурой, а в верхнем слое расположены емкости с алхимическим огнем для дистанционного поджога. У меня был еще один козырь в рукаве – поглощенные души. Ими я мог на день поднять уровень умений. Всего я накопил 2023 души. Воспользуюсь я ими непосредственно перед боем, конечно, но решить, что я буду усиливать, необходимо заранее. Думаю, что это будут в первую очередь мои родовые умения, особенно тень дракона. Мне очень не понравилось, что теневой охотник полностью игнорировал это умение. Если оба умения усилить хотя бы до 1000 го уровня, то на это уйдет 1105 душ и останется еще 918. После недолгих раздумий я решил весь остаток душ вложить в умения, бьющие по площадям, каменный дождь и огненный вал. Это произошло сразу после 11 часов вечера. На фоне ночного неба портал замерцал, по всей его площади прошла волна, и он стал прозрачным. Но с той стороны на нас смотрела тьма, и ничего не было видно, кроме темно-фиолетового мрака. А потом через портал повалили монстры, орды монстров. Они текли как реки, очень сильно напоминая видение, навеянное богиней Мерой. Я стал быстро распределять поглощенные души, как ранее распланировал. Уровни родовых умений «Танец дракона» и «Тень дракона» поднял до 1000 го, а «Каменный дождь» и «Огненный вал» почти оба до 600 го. И уже ни на что больше не отвлекаясь, устремился в битву. Волна тварей разбилась об огненную стену горящего первого рва, лишь малая их часть успела проскочить через него и была перебита стрелками. С рвами мы не прогадали, огненная стена высотой 5-6 метров надежно сдерживала поток монстров. Портал имел форму арки высотой около 30 метров, основание арки было шириной не менее 100 метров. Воистину врата. Через портал твари не только лезли, но и летели. Я внимательно присмотрелся к монстрам, да ведь это же глоксы и скиллы. Выходит, я недаром подозревал, что они из одного мира. Я тут же вышел на связь с Ярославом. Я знаю этих тварей, встречал их в разломах. Те, что бегают по земле, это глоксы, обладают иммунитетом к стихийной магии. Летучие монстры, это скиллы, у них хорошая защита от физического урона. Среди тех и других есть вожаки, они крупнее и имеют более темный окрас. Их нужно убивать в первую очередь. Ты меня понял, Яр? Доведи до всех своих полковников. Да, отец, я тебя понял, ответил сын, все сделаю. Я думаю, нам, драконьим всадникам, нужно прикрыть войска с воздуха. Так все за мной, скомандовал я остальным сыновьям, а сам успел связаться с Кельвином. У них на Синейском плато тоже началось вторжение, и тоже в первой волне прут монстры. Довел до него известную мне информацию о них. Все небо над порталом было покрыто летающими монстрами, но они почему-то не разлетались в разные стороны, чтобы охотиться за добычей, а целенаправленно атаковали трудную цель, закованных в латы пехотинцев под защитой магов поддержки, погибая при этом десятками. Складывалось впечатление, что твари находятся под внешним управлением. Среди простых серых скилл я заметил несколько черных и атаковал их пространственным разрывом. После их смерти часть летающих тварей резко переставала атаковать войска и начинала жрать трупы себе подобных, которые возвышались как горы возле портала. Мы с сыновьями справлялись со скиллами сравнительно легко. Огненный вал и световая волна не оставляли им ни единого шанса. Первое умение опаляло крылья монстрам, и те либо падали на головы глоксам, которые с удовольствием их поедали, либо теряли сильно в маневренности и переставали представлять собой большую угрозу, а второе умение выжигало тварям глаза, что опять же делало их практически беспомощными. Но ни горы трупов перед порталом, ни тысячами падающие с неба скиллы не давали нам ни минуты передышки, новые волны монстров накатывались через темные врата как полноводные реки, несмотря на огненный дождь из зажигательных бомб и град стрел и болтов. Чтобы хоть как-то снизить давление с воздуха, я применил легендарный свиток с заклинанием призыва Феникса. Огненная птица с размахом крыльев 10 метров в течение 30 секунд выжгла всех летучих тварей в радиусе нескольких сотен метров от портала. Воспользовавшись моментом, я решил найти тех, кто управлял ордами монстров, чтобы расправиться с ними. Иначе все это может для нас плохо кончиться. Уже час мы держим оборону, первый ров уже полностью прогорел или местами был просто завален трупами, и пришлось поджигать второй, а монстров не становится меньше, наоборот их количество постоянно растет. Сразу заметил необычных всадников, затесавшихся в ряды монстров. Моя оценка распознает одного из них как «погонщик, 667 уровень». В черно-фиолетовых балахонах эти погонщики восседают на ездовых монстрах, похожих на смесь носорога с крокодилом. Рядом с каждым из них находится несколько матриархов-глаксов, все выглядит так, как будто это их охрана. Вокруг погонщиков виден магический защитный купол, я решил попробовать, пробьет ли его пространственный разрыв альфы. Пробил, что называется, на вылет. Я обезглавил одного за другим пятерых погонщиков, что привело к коллапсу в рядах монстров, расположенных рядом с ними. Бросив заниматься охраной своих хозяев и попытками преодолеть огненную стену, они со звериной жадностью принялись пожирать трупы своих же собратьев. Такое впечатление, что их не кормили несколько лет. Образовавшийся затор привел к давке на выходе из портала, которая несколько сдержала напор орд тварей. Надолго ли? Третий час сдерживаем вторжение, а конца этой бойни не видно. Я решил попробовать пройти сквозь портал на ту сторону, посмотреть, что там. Может, удастся добыть важную для нас информацию. Полетел в портал на высоте 10 метров как раз в зазор между глаксами и скиллами. То, что я увидел на той стороне, заставило мое сердце сжаться от ужаса. В темно-фиолетовых сумерках перед порталом расстилалась бескрайняя равнина, уходящая куда-то за горизонт. Она вся, насколько хватало глаз, была покрыта морем монстров, которые стояли ровными рядами, словно в каком-то забытье и срывались в портал по команде, когда до них доходила очередь. В небе творилось то же самое. Огромным потоком по спирали перемещались бесчисленные массы летучих тварей. Наверное, им было сложно зависать на месте, поэтому они носились кругами, при этом, не мешая друг другу, и также по очереди, словно по чьей-то команде устремлялись в прорыв. Тут было не тысячи монстров, их было сотни тысяч, а может и миллионы. Сколько бы мы ни сдерживали орды монстров в узком горлышке портала, такое количество тварей мы все равно не сможем уничтожить. Когда-нибудь закончатся зажигательные бомбы для бомбард, прогорят все 5 огненных рвов, иссякнут запасы стрел и болтов, люди просто физически устанут, и миллионы голодных тварей вырвутся в наш мир. Нужно что-то придумать совершенно новое для того, чтобы победить в этой бойне. Я вижу только одну возможность для этого, надо попытаться закрыть портал. Как рассказывал глава гильдии портальщиков, портал может удерживать открытым долгое время либо артефакт, либо человек с особым умением, а лучше всего человек с артефактом. Я все это время находился под активированным умением «Тень дракона». Альфа тоже был невидимым. Активные поиски и постоянное использование умения оценка привели к нужному результату. Я обнаружил портальщика темных, почему-то он назывался так, хозяин врат, 689 уровень. Он стоял в сторонке у правого края портала под охраной десятка магов и не менее сотни воинов. Кроме купола невидимости над ним был еще и защитный купол, который удерживали маги. В предвкушении быстрой расправы над портальщиком, я атаковал его из лука бронебойным выстрелом, а альфа пространственным разрывом. Но, увы, ни то, ни другое не нанесло темному видимых повреждений. Первый раз сталкиваюсь с тем, что пространственного разрыва недостаточно для прорыва защиты. Что же за магия у них там такая? Уж не пространственная ли? Тогда было бы понятно, почему не действуют пространственные разрывы. После моих атак маги повытаскивали какие-то кристаллы, подозрительно похожие на наши кристаллы-накопители маны, что на защиту уходит много маны. А это вариант перегрузить их защиту и уничтожить хозяина врат. Атакую огненным валом, световой волной и добавляю сверху каменным дождем. Защита мигает, мерцает, но держится. Командую сыновьям присоединиться к атаке по моей цели. Такой коллективный напор защита портальщика не пережила, и последовавший за этим пространственный разрыв перебил хозяина врат пополам. Все зеркало темных врат замерцало, и по нему пробежала волна. Похоже, портал, лишившись управления и подпитки, начинает самопроизвольно закрываться, но сколько, для этого нужно времени. У нас его просто нет. А если попробовать взломать портал, я устремляюсь в то место, где недавно стоял темный портальщик со своей охраной, благо, что теперь там было только выжженное пятно. Командую Альфе накрыть нас призрачным щитом, а сам пытаюсь взломать портал. Появилось что-то похожее на окно управления порталом, только вот буквы в нем напоминали мне какую-то тарабарщину. Пытаюсь совладать с ними, и у меня начинает получаться. Это, похоже, включилось мое умение лингвист. Получилось коряво, конечно, но смысл текста я разобрал. Ты хочет взять управление малые врата? Да нет, да, ты получить управление малые врата. Теперь открываем вкладку управления и выбираем нужную опцию. Ты хотеть закрыть малые врата? Да нет, да. Мерцание всего полотна врат усилилось, монстры еще прорывались на нашу сторону, но это выглядело так, как будто они проходят через вязкое желе. Всего потребовалось несколько минут для полного закрытия портала. Вот теперь можно вздохнуть посвободней. На нашей стороне еще много тварей, сотни, а может быть и тысячи, но видна, наконец-то, цель, которую нам нужно достичь. Большая часть тварей топчется перед пятым огненным рвом. Приказываю войскам готовиться к портальному перемещению на Синейское плато, а три полка егерей под командованием полковника Алана Робера оставляем у этих врата, чтобы добить остатки монстров, прорвавшихся в наш мир. Наши пехотные полки практически не понесли потерь, редкие монстры смогли преодолеть пять огненных рвов, град из зажигательных бомб и стену болтов и стрел. Больше всего урона нам нанесли летающие твари. Мы справились со своей задачей, закрыли темные врата в своих землях, и теперь 14 пехотных полков Риана и конница шли на помощь объединенным силам Оси, которые отражали вторжение на Синейском плато. В четырех лигах от уже закрытого портала было подготовлено место, где нас ждал представитель гильдии портальщиков под охраной магов. По моей команде он открыл портал на Синейское плато. Я прошел через него одним из первых и тут же верхом на Альфе поднялся в небо, чтобы увидеть и оценить всю картину происходящего сражения. Картина, представшая передо мной, была удручающей. Поле битвы представляло собой море иномирных тварей и несколько островков в этом море. Это все, что осталось от могучих армий Оси. Я видел несколько полков тяжелой пехоты Подгорного Королевства и остатки армии Триады, бьющихся в окружении на второй линии обороны, которую так и не удосужились довести до ума. Ближе всего к нам оказались остатки имперской гвардии. К ней на помощь мы и решили пробиться. Нам повезло, что около портала почти не было монстров, поэтому удалось развернуть боевые порядки достаточно быстро. Удар тяжелой арианской конницы смял твари и прорубил просеку через их ряды до имперцев. В этот прорыв вошли полки тяжелой пехоты с магами поддержки и бомбардами. Их тут же со всех сторон окружили разъяренные монстры. Я понимал, что все это уже бессмысленно, эту битву мы проиграли. Но у нас есть еще второй шанс. И для того, чтобы реализовать его, нужно добыть больше информации, которая поможет нам победить. Я полетел в сопровождении сыновей к темным вратам. Нужно найти хозяина врат и попробовать все-таки уничтожить его. Врата были просто огромными. Высотой около 50-60 метров, ширина основания примерно 400 метров. И посередине портала, занимая почти половину его ширины, находилась ставка командования темных, во главе с темным владыкой. Настоящий исполин в черных доспехах с красными вставками и ярко-фиолетовой накидкой за плечами восседал на огромном ездовом ящере, тело которого тоже покрывала черная броня. Вокруг него стояло несколько сотен личной охраны из жнецов и темных магов. Все это в кольцо заключали несколько легионов под командованием темных повелителей, уровень которых для меня тоже не отображался. Повелители были очень похожи на своего владыку и доспехами и ездовыми монстрами, только как в той присказке, труба пониже и дым пожиже. По флангам этого построения располагались сотни погонщиков на своих крокодилоподобных носорогах. Бесконечный поток глаксов из врат стремительно огибал свиту темного владыки с обеих сторон. В составе этой свиты, абсолютно не скрываясь, и находился хозяин темных врат. Он сидел сбоку от владыки на ездовом монстре, отдаленно похожем на изуродованного чьей-то извращенной волей рогатого ящера. В руках у него был жезл, в вершине которого ярким фиолетовым цветом сиял большой ограненный камень. Вот и артефакт нарисовался. Меня пока никто не заметил, поэтому со сравнительно небольшого расстояния я атаковал пространственным разрывом портальщика, но, как и было ожидаемо, без особого успеха. Бронебойный выстрел тоже не помог. Экспериментировать дальше мне не дали. Обнаружив меня, темные маги атаковали всей своей мощью. Использовали они, естественно, магию тьмы. У меня к ней максимальный иммунитет, а вот у Альфы его нет. Пришлось разрывать дистанцию и вновь уходить в невидимость. Попробовал атаковать свиту владыки, применив легендарные свитки с заклинаниями, один из которых под названием «Столкновение с астероидом» наделал немало шуму в рядах легионов темных, но почти все потери оказались среди рядового состава. Все значимые фигуры смогли прикрыться дополнительной защитой и выжить. Я уже не говорю о самом темном владыке. Второй свиток призывал костяного дракона, который своим смертоносным дыханием, основанным на магии смерти, нанес немногим больше урона свите владыки. Вот собственно и все.